Проспала я мало, разбудил меня Рауль, который, видимо, не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, периодически стаскивал с меня одеяло, вздыхал, приподнимался и вновь с шумом укладывался. Не знаю, сколько терпела эти мучения, но спокойствие мое иссякло, и я сердито буркнула. «Рауль, хватит вертеться. Прости, больше не буду». Но выдержал он лишь минуту и вновь завозился. Я села на кровати и включила свет. «Рауль», — упрекнула его, — «извини». Под сбитой простыней обнажился матрас, подушка вообще оказалась на моей половине, а сам Рауль лежал на спине и держал на весу забинтованную руку. «Болит». «Мне просто не спится», – беззаботным тоном ответил он, поднимаясь. «Пойду посижу, чтобы не мешать тебе». Он погасил свет, прошел к креслу и с легким шорохом опустился в него. «Все, не буду тебя тревожить, спи», – донеслось из темноты. Рауль и правда больше не крутился, не ерзал, не вздыхал, сидел так тихо, словно и вовсе его не было. И все же, несмотря на наступившую тишину, я уже не могла спать. «Рауль», – позвала я через некоторое время. «Не спишь?» «Нет», — ответил он после некоторой заминки. Что-то в его тоне мне не понравилось. Я приподнялась на локте и пошарила ладонью по стене в поисках выключателя. Когда вспыхнул свет, увидела, что Рауль забрался в кресло с ногами и сидит, съежившись от холода. Неудивительно. На ночь отопление отключалось, а на парне были лишь тонкие пижамные брюки и футболка. Но мне показалось, что его еще и знобит. Правую ладонь он сунул под мышку, а локоть поддерживал другой рукой. Такая напряженная поза и хмурое, я бы даже сказала, страдальческое выражение лица встревожили меня не на шутку. «О, Господи, тебе так плохо!» «Рука ноет», – нехотя признался Рауль и поморщился. То ли от боли, то ли не желал расспросов. И увидев, что я сажусь на кровати, собираясь встать, торопливо проговорил: «Анна, не беспокойся, спи». «Куда уж тут спать?» Нашла тапочки, обулась, но подошла не к Раулю, а к шкафу. «Спасибо», — поблагодарил мне Рауль, когда я укутала его снятым с полки одеялом. Нахохлившейся позой и взъерошенными волосами он напоминал воробушка. «Рауль, иди в кровать». «Я не усну, буду только вертеться и мешать тебе. Лучше тут посижу, мне уже легче, правда?» «Обманываешь». «С чего вдруг стало легче?» «От твоей заботы. Давай, Рауль, не спорь, хочешь ты спать или нет, но тебе лучше находиться в кровати. Обнимемся и, может, так уснем оба. Я не буду больше говорить, что ты мне мешаешь». Он выпростал из-под одеяла руку, взял мою ладонь и поцеловал ее. «Ты чудо!» «Погоди!» – воскликнула я, вспомнив, что в косметичке носила какие-то таблетки на случай головной боли. «Кажется, у меня есть обезболивающее». Таблетки нашлись, и я обрадованно помахала перед Раулем упаковкой. «Ты спасен!» «О, как хорошо!» – оживился он и кивнул на сверток, который положил на тумбочку еще утром. «Попросил в госпитале пару бинтов, но отказался от анальгетиков, подумал, обойдусь. Счастье, что я таблетки не выложила. Подожди, спущусь на кухню за стаканом воды». «Зачем спускаться?» – удивился Рауль, поднимаясь из кресла. «Запью водой из крана и все». Взяв упаковку с лекарством, он босиком прошел в ванную, а я, поежившись от холода, вернулась в кровать. Но не легла, а села, обхватив колени руками. Сна не было ни в одном глазу. Рауль вышел из ванной и, подойдя ко мне, набросил одеяло мне на плечи и неловко одной рукой укутал, как ребенка. «Холодно. В этом доме не лады с отоплением. Днем жарит, как в аду, а ночью замерзаем. Посмотрю утром, в чем там дело». Сев рядом со мной на кровати, он обнял меня и вдруг сказал: «Ракель бы не стала подавать мне одеяло, искать посреди ночи таблетки и предлагать спуститься за водой». Видимо, в моем взгляде он прочитал недоумение, потому что поторопился объяснить: «Я не сравниваю вас. Тут и сравнивать нечего. Говорю, чтобы ты поняла, кто из вас двоих мне дорог». «Она красивая», — вырвалась у меня. «Красивая», — не стал отрицать Рауль. «Ты тоже красавица. Одни твои глаза изумруды чего стоят. Но любят не только за внешность. Что от той красоты, если души нет? Мужчинам, говорят, нравятся такие, как Ракель, красивые и стервозные». «Правда?» — удивился Рауль. «Не знаю, кто так сказал, явно не тот, у кого были отношения с красивой и стервозной. Однако же вы пробыли вместе 5 лет. Нас связывали не только личные отношения, но и рабочие, я тебе говорил об этом». Хоть некоторые до сих пор и не могут простить мне ухода из группы «Ракель», она больше не будет играть с нами. Либо я в группе, либо она. «Так категорично», — улыбнулась я. «Так категорично. Единственное, что нас с «Ракель» связывает и будет связывать, — это ее брат. Его я не брошу, и Анна, тебе это нужно принять. Манеля, а не «Ракель». Либо, если не принять, хотя бы понять». «Я боюсь, что ты вернешься к ней», — сказала я откровенно, — «как уже возвращался раньше». «Как можно вернуться в разрушенный до пыли дом?» — усмехнулся он. «Да, это правда, что мои чувства к «Ракель» умирали долго и мучительно. Я их и возрождал, и убивал, и снова пытался возродить. Зачем? Не знаю. Может, вдохновение питалось болью? Мои песни, написанные не словами и нотами, а слезами и кровью, исполняемые не голосом, а сердцем, находили отклики у слушателей, завоевывали популярность. Наверное, наши отношения были нужны не столько мне, сколько группе». «А сейчас?» – тихо спросила я, слегка отодвигаясь от Рауля, чтобы заглянуть ему в глаза. «Что, если вдохновение тебя оставит? Ты уйдешь опять искать его? В боли? Песни могут рождаться и от счастья», – сказал Рауль серьезно. «А вдохновение нужно искать вокруг, в музыке, в книгах, в словах, в улыбке любимой, в счастливом блеске ее глаз, в солнечном свете, в шепоте дождя, в смехе ребенка. Я же всегда находил его только в своем располосованном сердце. Но боль ушла, душа наполнилась другой музыкой. Не той, которая заставляет плакать, а той, от которой расцветают улыбки, которая не сопереживает плачущим сердцам, а дарит им утешение и надежду. Вот такую музыку мне хочется и писать, и исполнять». Рауль вскочил и взволнованно заходил по комнате. Разгорячившись, он не замечал ни холода каменных полов, ни свежего воздуха, заставляющего меня, наоборот, плотнее кутаться в одеяло. «Ты ревнуешь меня к прошлому, но не знаешь, каким оно было», — продолжил он, прекратив кружение по спальне так резко, как и начал. Присев передо мной на корточки, он обнял мои укутанные одеялом колени и заглянул снизу вверх мне в лицо. «Не веришь мне? Думаешь, что я могу вернуться в него? Скажи, а тебе бы хотелось обжигаться об обманы, разбиваться о равнодушие, тонуть в слезах, задыхаться в путах фальши, позволять разрывать свое сердце изменами и отравляться, как опиумом, ответными? Хотелось бы. Никакое вдохновение не стоит таких истязаний. Назовешь ли ты такие отношения настоящими? К сожалению, я долго считал это нормальным. Причинять боль друг другу. Не столько любить, сколько воевать. Пока, наконец, не понял, что дальше так не могу. Я решил поставить точку и взять паузу. Никаких новых знакомств, связей, привязанностей. Только музыка. Я невольно улыбнулась, вспомнив, что подобное желание взять паузу тоже испытывала незадолго до знакомства с Раулем. «Улыбаешься», – проворчал он. «Смешно говорю. Но как еще объяснить тебе, чтобы ты поняла?» «Я не знала о твоих планах не знакомиться ни с кем», — ответила я. «Иначе вряд ли бы подошла». «Подошла ты ко мне не ради личного знакомства и, кажется, раз пять за то время, пока мы говорили, напоминала, что не моя поклонница и не собираешься меня преследовать. Или что-то в этом духе», — подколол он меня с усмешкой. «Я тоже не думал, что у нас все так выйдет». Даже когда мы уже были вместе, все еще ожидал подвоха. За лаской оплеуху, за заботой требования платы, как раньше. Но узнал, что твое сердце пострадало не меньше моего. Только на моем уже были зажившие шрамы, а твое еще кровоточило свежей раной. И увидел, как у меня получается его лечить. Я понял, что могут быть другие отношения, с заботой, с любовью в глазах, с беспокойством за любимого человека. Все совсем по-другому. Вот, например, я поранился. Ну, подумаешь, заживет. Но ты тревожишься за меня так, будто я тяжело болен, заботишься. Нормальная реакция, Рауль, — пожала я плечами. Если с любимым человеком что-то не в порядке, как тут не беспокоиться? Вот, — удовлетворенно кивнул он, будто и ожидал от меня подобного ответа. Но когда я разбился на мотоцикле довольно серьезно, Ракель навестила меня лишь однажды, чтобы наговорить неприятных слов. Не остановило ее даже то, что лежал я после операции, мне дышать было больно, не то что говорить. А уж тем более спорить. Он встал с корточек, но не сел рядом со мной, а так и остался стоять босым на каменном полу. После страшного падения начинать вновь ходить непросто, особенно если еще и нога переломана. Но надо, Анна. Через боль, через боязнь вновь упасть, с верой в свои возможности, не отказываясь от помощи. Шаг за шагом от стенки к стенке. Пока вновь не побежишь, можно, конечно, сдаться, уйти в свои переживания, отвергнуть подставленное плечо, отгородиться от всех. Но принесет ли это счастье? Избавит ли от боли? Я хочу помочь не тебе, а нам. Ты права, препятствий между нами много. Не только наши старые раны. Разные страны, расстояния. Можем сказать, что это слишком сложно и сдаться сейчас. А зачем продолжать, если сложно? Но можем попытаться. Только не по отдельности, а вместе. Что мне ответишь? Ответила ему не я, а мой желудок, который на пламенную речь Рауля отозвался вдруг громким голодным урчанием. «Вот так всегда», — выдохнул Рауль, растерянно разводя руками. «Все высшие помыслы разбиваются о низменные желания. Давид вроде нас отлично накормил за ужином. Я опять хочу есть. На голодный желудок как-то плохо думается о расстояниях и прочем». «Ну, пойдем», — усмехнулся Рауль. «Заодно посмотрю отопление». На кухне оказалось холоднее, чем в спальне. Я зябко поежилась, несмотря на толстый свитер, надетый поверх пижамной кофты, и с неприязнью покосилась на холодильник. Казалось, если я открою его, впущу еще больше холода в помещение. Собравшись с духом, будто перед прыжком в ледяную воду, я все-таки открыла дверцу и достала из ящика нарезки ветчины и сыра. После чего заглянула в навесной шкаф в поисках хлеба. «Все в порядке», – появился на кухне Рауль, вернувшись из хозяйственного блока. «Я отрегулировал отопление, надо было это сделать раньше». «Будешь бутерброд?» – спросила я. «Нет, спасибо, я не голоден». «Но чего-нибудь бы выпил». Я повернулась к нему с бутылкой, на треть наполненной красным вином, остатками после ужина. «Вообще-то я подумал о кофе», – ответил Рауль, забирая из моих рук бутылку. «Но ты права. От кофе мы точно не уснем». Только мы присели на высокие стулья возле разделочного стола, за нашими спинами вдруг громыхнул голос Давида. «Тут романтический ужин на двоих или просто так попьянствовать решили?» «И то, и другое», — весело отозвался Рауль, не поворачиваясь. «А, ну не буду мешать». Я оглянулась на Давида и не сдержала улыбки. Он стоял перед нами в велюровой пижаме дико-зеленой расцветки. Но самое забавное, что на груди и животе оказалась вставка из белого материала. И там, где у человека должно находиться сердце, красовалась ярко-красная аппликация в виде пронзенного стрелой сердечка размером с ладонь. «Дьявол!» – воскликнул Рауль, увидев друга, и разразился хохотом. «Давид, где такую пижаму взял?» – выдохнул он сквозь смех. «У Нурии спроси», – раздраженно ответил Давид. «Ее подарок на вторую годовщину нашего знакомства. И попробуй не носить сразу обиды». «Ты в ней похож на телепузика», – продолжал веселиться Рауль, кивая на сердечко. «И какую программу сегодня транслируют? Анатомическую?» «Кардиологическую», – процедил Давид. «Промолчать трудно». «Не просто трудно, невозможно. Ты, главное, Лауре на глаза в таком виде не попадайся, а то она тебе эту пижаму вспоминать до конца жизни будет», – посоветовал, ухмыляясь Рауль. «Давай ее сожжем». «Кого, Лауру?» «Пижаму», – рявкнул Давид. «Хотя по твоей сестрице-ведьме костер тоже плачет». «Тише, Давид, а то тебя Моника услышит», – засмеялась я. «И за такие слова на костер тебя отправит». Давид с картинным испугом оглянулся по сторонам и шумно перевел дух. «Нет ее тут, к счастью. Налейте-ка мне тоже вина. Запить стресс после этого вечерочка». «С радостью, дорогой Давид», — поднял бутылку Рауль, а я встала и взяла из-под носа с вымытой посудой третий бокал. «Только выключи, пожалуйста, телевизор, пока он нам остальные органы не продемонстрировал». «Не могу, антенну заклинило». «Закрой рот, Оренсе, а не то я тебе эту пижаму...» «Передарю». Похоже, угроза подействовала. Рауль, наливая вино другу в бокал, сочувственно произнес. «Не спится тоже, Давид?» «Уснешь тут. И какая мошка всех перекусала?» «Тем же вопросом задаемся. Мне еще и Нурия перед сном устроила сцену ревности. «И?» – удивился Рауль, поднимая брови. «Разве был повод? А ревнивым теткам нужны поводы. Так просто поскандалила со мной для профилактики». «Что с девицами нашими произошло? Похоже, в воздухе витает вирус ревности, заражает как гриппом. И он покосился на меня с таким видом, будто это я оказалась источником заразы». «Ах, дьявол со всем этим!» – махнул рукой Давид. «Что-то мне тоже есть захотелось. После переживаний там случайно не осталось рыбного супа с обеда. Ты как Анна, она вон тоже так переволновалась, что проголодалась». Давид встал, заглянул в холодильник и удовлетворенно крякнул. «Будешь суп?» – обратился он ко мне, вытаскивая кастрюлю. «Нет, Давид, спасибо, я уже бутербродом наелась». «Ну, как хочешь», – проворчал парень, направляясь в столовую к шкафу за тарелкой. А Рауль разлил остатки вина по бокалам. «Ах вы гады!» – закричал вдруг Давид. «Что случилось?» – вскочили мы оба на ноги. Выбежав из кухни, увидели, как Давид с тарелкой в руках исполняет какой-то странный танец, напоминающий чечетку. Это выглядело довольно смешно, потому что обут он был еще и в плюшевые тапки со звериными мордами. Тоже, видимо, подарок Нурии. И вот этими тапками-мордами, отчаянно ругаясь, Давид отбивал чечетку. Приглядевшись, я обнаружила, что пол усеян трупиками раздавленных насекомых. Гадость какая! Меня передернуло от отвращения, и я побежала в хозяйственный блок за веником и совком. Надо убрать все это как можно скорее. Представляешь, достаю тарелку, а на меня из буфета полчища этих таракашек ринулось. Бррр! Донесся до меня возмущенный голос Давида. «И куда хозяин смотрит? Развел зоопарк. И где? На кухне!» «Когда этот анхель приедет за платой, оштрафую его за антисанитарию. Куда годится?» Давид возмущался, а я, преодолевая брезгливость, собирала все веником в совок. Увидев мою гримасу, веник у меня выхватил Рауль и сам быстро все убрал. «Теперь даже не знаю, как суп есть», – пожаловался Давид после этих таракашек. «В некоторых странах насекомых считают деликатесом», – усмехнулся Рауль. «Так давай я их соберу и приготовлю тебе в соусе». «В каком хочешь, в чесночном, молочном или томатном?» – немедленно отозвался Давид. «Деликатес. Надо бы перебрать посуду в буфете, найти гнездо этих гадов». «Этот шкаф уже напугал Сару», – вырвалось у меня. «А, точно», – вспомнил Рауль. «Видимо, она тоже увидела этих ползучих тварей». «Нет», — сказала, что в зеркале ей померещилось лицо незнакомой девушки. «Ключевое слово — померещилось», — отозвался Давид, наливая в тарелку суп. «Вчера я увидела, как в этом шкафу дрожали чашки. Армия тараканов готовилась к параду», — опять съехидничал Давид. И я не сдержала улыбки. «Давид, я понимаю, что мои слова звучат нелепо, но здесь, в этом доме, и правда, не все, слава богу». «Что могу сказать?» – вздохнул Давид, ставя тарелку с супом в микроволновку. «Зато здесь подают отличное вино». «А что ты знаешь об этом доме? Кажется, это ты его нашел». «Да что знаю, только то, что написано на сайте. Цены». «Ключи привез хозяин Анхель, показал, что где находится, и все». «И все», – удрученно повторила я. «Жаль». «Мне было бы интересно узнать его историю. Когда хозяин приедет за платой, расспроси», – пожал плечами Давид, ставя тарелку на стол и взявшись за ложку. «Эх, хороший супчик я приготовил, зря вы отказались». «Рауль, о чем призадумался?» Рауль повертел в руках бокал, озабоченно нахмурил брови. «Пытаюсь осмыслить происходящее. Может, конечно, просто совпадение. Лаура с тобой, например, никогда не ладила. И неудивительно, что разразился скандал. Но потом Чави с Сарой. А что мы знаем об их отношениях сейчас?» – резонно заметил Давид. «Может, у них кризис, и для скандала им много не надо». «Хорошее вино в этом доме подают, ты прав», – усмехнулся Рауль, поднося бокал к губам. «Что ты хочешь этим сказать?» – насторожился Давид. «Так ничего, безумное предположение. Подумал, вдруг в вино добавлено какое-нибудь вещество, вызывающее агрессию. Книги с фантастическими сюжетами писать не пробовал?» «Дай развить тему, Давид. Смотри, вино нам как бы навязывают. Кто откажется от такого угощения? Затем происходит ненормальное. Все начинают раздражаться, ругаться, вести себя странно. Та обстановка, которая царила за столом во время ужина, совершенно не характерна для нас. Ощущение общей подавленности, скуки, Даже ты молчал. Лаура вообще в обморок упала. С чего? Дым ей какой-то померещился. Померещился. Саре померещилось лицо в зеркале. Анне, что чашки в шкафу дрожат. Не понимаю. Зачем хозяевам подмешивать какую-то отраву? Растерянно пробормотал Давид. Ради рекламы, воскликнула я. Рауль рассказывал, что на сайте в информации о доме намекали на некую тайну и обещали приключения отдыхающим. Я не читала, вам лучше знать. Помнишь, Давид, ты еще в первое утро жаловался, что ни одно из обещанных привидений за ночь так и не показалось? Ну, одно мне показалось. В день приезда увидел какую-то постороннюю рожу в зеркале. Не помню, это было до того, как я выпил вина или уже после. Хотите сказать, что хозяева дома подмешали что-то в вино, чтобы у гостей слегка сносило крышу? И таким образом создают странности. Я не утверждаю, это просто мое предположение, засмеялся Рауль. Абсолютно несерьезное, вряд ли хозяева стали бы добавлять что-то в вино, это же риск, а вдруг кто-то серьезно отравится. Принесу-ка еще бутылочку, сказал Давид, поднимаясь. Надо эксперимент провести, раз не можем сделать анализ. Уже находясь в дверях, он оглянулся. Слушайте, вот мы сейчас выпили вина, значит, по твоей версии, Рауль, мы... Либо должны уже грызть друг другу глотки, либо отмахиваться от глюков. Вам ничего не мерещится? «Как это не мерещится, Давид?» – воскликнул Рауль с недоброй усмешкой. «Вон передо мной зеленый телепузик стоит. Большой такой. И, о ужас! Он еще и разговаривает!» Давид недобро зыркнул на друга, но промолчал. «Рауль, помнишь, в день приезда, когда мы разбирали сумки, тебя что-то удивило?» – спросила я, когда за Давидом закрылась дверь. «А, я уже и забыл». «Да, за твоим отражением в зеркале мелькнул какой-то силуэт. И вино мы тогда еще не пробовали». «Анна, мое предположение – шутка, это несерьезно». «Не думаю, что вино здесь отравлено». «Ладно», – вздохнула я, – «но ты тоже увидел в зеркале постороннее. Как и Сара, как и Давид, как и я». «Ты?» – удивился парень. «В ту ночь, когда ты уехал, много чего непонятного и неприятного произошло». Но рассказать Раулю ничего не успела, вернулся Давид. «Продолжаем эксперимент», – весело объявил он, обтирая пыльную бутылку влажной тряпкой. «Уверен?» «Уверен, уверен. Бокальчики не сполоснешь для чистоты эксперимента», – попросил Давид, прилаживая штопор. «Или пусть лучше Анна. Ты же у нас временно однорукий». «Устроил тебе Манель праздники, ничего не скажешь». «Надеюсь, что этот эпизод выпал из его памяти», – вздохнул Рауль. «Такие воспоминания Манелю на пользу не пойдут». «Вряд ли он вообще осознал что-либо», – сказал Давид, пытаясь вытащить пробку из горлышка бутылки. «Если что и помнит, так то, как впечатал в сервант вражеского агента, а не друга. Надеюсь, что и Ракель не проговорится, с нее станется. Надо позвонить ей и предупредить». Я метнула на Рауля тревожный взгляд, который, к счастью, остался незамеченным. Умом понимала, что в звонке Ракель нет ничего такого, но... Сердцу, как говорится, не прикажешь. Не доверяла я этой кошке. Ох, как не доверяла. Не Раулю, а ей. «Предупреди, иначе она опять натворит дел», — согласился Давид. И чертыхнулся, потому что пробка никак не поддавалась. Хоть тащил он ее уже с силой. «Заодно спрошу, как Манель. Вернемся домой, съезжу в госпиталь навестить его». «Блестящая идея. Если ты к нему такой забинтованный явишься, он все вспомнит». И так уже, наверное, понял, что в больницу насильно его уложили не просто так. «Давай, Ренце, вперед». «Я беспокоюсь о нем». «Если не приеду, то Манель тоже заподозрит неладное. А насчет этого...» Рауль кивнул на повязку. «Не так уж сложно соврать». «Манель знает, что рука у меня еще не так давно была сломана. Мало ли что опять». «Ну, как хочешь», – сдался Давид. Оставив бутылку с вытащенной наполовину пробкой, он пристально посмотрел другу в глаза и, наморщив лоб, удрученно проговорил. «Только провалишь дело, говорю, как провалил и это задание». «Какое задание?» – не понял Рауль. «Это то самое». Поиграл бровями Давид, при этом на его лице не показалось ни тени улыбки. «Я все знаю, Ренце, бесполезно скрывать». «Что знаешь?» – выдохнул, как мне показалось, испуганно Рауль. «То и знаю», – пожал плечами Давид, при этом его лицо оставалось спокойным, как море в штиль. «То, что ты провалил дело, друг». «Откуда тебе известно?» – выдавил после паузы Рауль. Глаза его и без того большие от изумления стали огромными. «Ты что? Тоже?» Я, совершенно ничего не понимая, переводила взгляд с одного на другого. «О чем это они?» А молодые люди, забыв обо мне, будто я не сидела с ними рядом, в упор смотрели друг на друга. При этом в их взглядах читалось столько сожаления и сочувствия, словно этот разговор был мучителен для обоих. Вместо ответа Давид отвел глаза. «Карамба!» — воскликнул пораженный Рауль. «И когда же тебя завербовали?» «Да намного раньше, чем тебя, амиго!» — невесело усмехнулся Давид. «Это ты у нас новичок, а я уже...» Он обреченно махнул рукой. «Дьяволы святые! Как же ты, амиго, так нелепо открылся!» — упрекнул Давид. И Рауль понуро опустил взгляд. «Манелю и четверти часа не понадобилось для того, чтобы вычислить в тебе спецагента. И задание-то у тебя было простое — сопроводить попавшего под вражеское влияние Манеля в госпиталь, где бы его избавили от чипа, внедренного крысами-американцами. Проще некуда!» «Что теперь со мной будет?» – прошептал, поднимая на друга глаза Рауль. Давид, прежде чем ответить, вздохнул так глубоко, будто на его плечи упала вся земная тяжесть. «Амиго!» Его голос даже натурально дрогнул. «Ренсе, я тебя с детства знаю, но, сам понимаешь, в нашем деле осечки быть не может. Дружба дружбой, с девушкой попрощаться успею!» Над треснувшим голосом спросил Рауль. Давид, бросив прищуренный взгляд на настенные часы, кивнул. И даже песню спеть. «Но советую начать с главного, с прощания, мало ли. У тебя есть час. Ровно в 2:15 ампула, которую тебе вшили в руку, растворится. Не бойся. Смерть наступит мгновенно и безболезненно. Это единственное, что я мог для тебя сделать, выбрать быстродействующий яд». «Спасибо, друг!» — с чувством поблагодарил Рауль. «Не стоит!» Глухим голосом, не глядя ему в глаза, ответил Давид. «Когда успели-то? Когда тебя штопали, в госпитале тоже наши люди!» «Гонсалес?» — удивленно воскликнул Рауль. «Никогда бы не подумал!» «Гонсалес на нас не первый год работает. Вот у кого тебе нужно было уроки по части конспирации брать!» «Дьявол!» «Значит, Гонсалес!» прищурился Рауль. «Гонсалес, Гонсалес! Вот ты и попался, амиго!» С торжествующей улыбкой воскликнул Рауль. Тогда как Давид недоуменно заморгал. «Руку мне зашивал Фернандес. Мы американским шпионам специально слили ложную информацию насчет Гонсалеса. Моим заданием, дорогой друг Давид, было не транспортировать несчастного Манеля в госпиталь, а выявить предателя в организации». «Того, кто уже давно работает на американцев!» «Карамба!» «Но ты еще раньше выдал себя, упомянув чип. Никто из наших не знал, что американцы использовали бедного Манеля для своих целей. О чипе было известно лишь им и тому, кто его установил. Как же ты так, амиго? Зачем?» «Деньги были нужны на лечение бабушки от плоскостопия, отягченного косолапием». Вполне натурально всхлипнул Давид. «Что ж теперь с бедной старушкой станет?» «Мне очень жаль, друг. Хотя идея замаскировать чип под прыщ гениальна. Но ты сам знаешь, в организации предателей не прощают». Вздохнул Рауль. «Вино в твоем бокале отравлено. У тебя осталось 15 минут». «Козлы! Хоть бы полчаса дали. Я же с Нурией не успею попрощаться». «Не говоря уже о том, чтобы попросить у твоей сестрицы прощения за то, что всем рассказал о ее розовых трусах!» «А не нужно было вставлять бедному Манелю в прыщ чип!» – заорал вдруг Рауль так, что Давид отпрянул и заморгал уже от натурального испуга. И друзья, переглянувшись, одновременно разразились таким громким хохотом, что я подскочила на месте и чуть не выронила из рук бокал. Они смеялись так заразительно, что сопротивляться смеху оказалось невозможно. Мы хохотали не в силах остановиться до слез, до стонов. И когда, казалось, начинали успокаиваться, кто-нибудь из нас с трудом произносил «чип», «спецагент» или «прыщ», и все опять покатывались со смеху, совсем не волнуясь, что можем разбудить других обитателей дома. Со смехом и слезами им вызванными постепенно отступило все пережитое прошлой ночью. Все плохое. Давид первым прекратил смеяться и, смахнув быстрым движением с глаз слезы, будто сменил одну маску на другую. Совершенно серьезным тоном спросил, обращаясь к Раулю. «Как ты думаешь, твоя сестрица и правда запала на Чави?» «И этот вопрос послужил той стеной, о которую мы расшиблись. И вновь вернулись в реальный мир, где случаются проблемы и непредвиденные обстоятельства». «Не знаю, Давид», – после некоторой заминки ответил Рауль. Придвинув к себе отставленную бутылку с торчавшим из нее штопором, попросил меня придержать ее. И после некоторых усилий вытащил пробку. «Смотри, Давид, одной левой», – пошутил он, глядя на друга с улыбкой. «Во-первых, ни одной левой тебе помогала Анна, а во-вторых, пробку уже и я почти вытащил», – не сдался тот. «Но вообще, зараза, крепко сидела. Венцо фабричное, и пробочка плотненько была пригнана. Не тревожили ее. Не знаю, каково вино на вкус, но вряд ли в него что-то добавили, сомневаюсь. Плесни ко мне на пробу». Рауль аккуратно налил в бокал немного вина и протянул Давиду. «Знаешь, я разговаривал сегодня с Лаурой о той ночи, когда я отсутствовал». «И?» – спросил Давид. «Она сказала, что вы нашли ее с Анной на...» «Дьявол!» – громко выругался, перебив его Давид, и отшвырнул бокал, из которого успел сделать глоток. Бокал, упав на каменный пол, разлетелся брызгами. Мы растерянно замолчали, а Давид, бросившись к раковине, торопливо открыл кран и прополоскал рот. «Ты чего мне налил?» «То, что было в бутылке, а что, вино такое плохое?» – обеспокоился Рауль и, взяв бутылку, понюхал горлышко. «Это не вино было. А что же?» «Кровь! Ты меня напоил кровью!» Всего мгновение Рауль оторопело глядел на друга, а потом с пониманием улыбнулся и весело сказал. «Не бойся, Давид, вампиром с одного глотка не станешь». «Я не шучу. Сам попробуй, убедись, что я вас не разыгрываю». «Как в запечатанной бутылке может оказаться кровь, Давид?» – скептически хмыкнул Рауль. «Но все же плеснул немного жидкости сначала в один чистый бокал, потом, по моей просьбе, во второй». «Это вино, Давид», – сказала я раньше Рауля, сделав глоток. «Самое настоящее вино». «У меня тоже вино», – поставил перед другом свой бокал Рауль. «Вполне неплохое, попробуй». Давид недоверчиво понюхал оба бокала, затем сделал по маленькому глоточку из каждого. «Ничего не понимаю. У меня галлюцинации?» «Ренцо, ты у нас медик, скажи, что со мной?» Вроде бы и шутливым тоном спросил Давид, однако в его глазах была тревога. «Я и правда глотнул чьей-то крови. А если не крови, то чего-то очень на нее похожего, соленого. Может, ты оказался прав насчет вина? Жаль, твой бокал разбит вдребезги», словно не слыша его, пробормотал Рауль, разглядывая осколки. «Если бы хоть капелька осталась. Все же я не понимаю, как вино в моем бокале превратилось в кровь». «Таинство причастия», – ляпнула я, – «вино притворяется в кровь». «Что ты хочешь этим сказать?» – насторожился парень. «Это первая аналогия, пришедшая мне на ум, Давид. Вино в физическом смысле остается вином, но превращается в кровь верой». «То есть ты считаешь, что я был так уверен в том, что вино тут порченное, что оно мне и показалось странным на вкус?» «У меня нет других объяснений, Давид». Брызги на полу высохли быстро, в осколках ничего не осталось, понять, что ты выпил, теперь невозможно, сказал, поднимаясь с корточек Рауль. «Но не думаю, что это была кровь». «Никто мне не верит», с досадой махнул рукой парень. «Ладно, я сумасшедший, и что?» «Давид, никто не говорит, что ты сумасшедший. Дом и правда не так прост, как кажется», сказала я. «Я верю тебе». «Еще бы ты мне верила», прошептал Рауль. «Приберу тут, пока никто не обрезался. Хватит нам и одного раненого», сказала я, поднимаясь с места, чтобы опять принести совок и веник. Глянув на Рауля, я увидела на его футболке в области груди темное пятнышко. «Рауль, кажется, ты испачкался вином». «Где?» – спросил он и оттянул футболку, чтобы лучше разглядеть. «Не страшно, потом отстираю». Он отпустил ткань, и я увидела, что на ней стало больше пятен. «Погоди-ка». Нахмурившись, я взяла его руку и повернула ладонью вверх. «У тебя на пальцах кровь, порезался». «Вряд ли, я не трогал осколки». «Может, открылась рана?» – обеспокоилась я. «Вот!» – обрадовался Давид, найдя логичное, по его мнению, объяснение произошедшему. «Так ты мне в крови в бокал и накапал, а мы тут голову ломаем!» «Бинт сухой», – возразил Рауль, ощупав повязку. «Давид, не чуди. У тебя либо подсознательно отпечаталось, что вино порченное, как предположила Анна, либо у тебя во рту какая-нибудь ранка. Может, десна кровоточит, вот и примешалась кровь к вину. А может, ты что-то такое съел, что изменило твой вкус?» «Что-то такое съел», – обиженно проворчал Давид. «Я суп съел, который сам же и приготовил». «По-моему, нам пора спать», – вздохнула я. «Это самый разумный выход». «Ты права, женщина», – указал на меня пальцем Давид. Мы вместе прибрали на кухне, поднялись на второй этаж, но разойтись по спальням так и не смогли, потому что увидели сидевшую в кресле Лусию. Она плакала. Я окликнула девушку по имени, услышав мой голос, Лусия поспешно вытерла глаза. Рауль с Давидом растерянно переглянулись. Что случилось? Лусия помотала головой, будто не желая рассказывать, но вдруг, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Слезы хлынули так бурно, что текли из-под ее ладони, просачиваясь сквозь пальцы. «О, Господи!» – вздохнул Рауль. «Лусия, ты поссорилась с Серхио?» «Об этом подумала и я. Похоже, нас и правда поразил вирус конфликтов». «Ребенок заболел», – выдавила сквозь рыдание Лусия. «Мама сообщила». «Что с ним?» – встревожился Рауль. «Если нужна помощь?» «Я хочу выйти отсюда», – прошептала Лусия, отнимая ладони от заплаканного лица. «Выйдем обязательно. Утром найдем ключи». «А если не найдем, то высадим решетки», – поддержал Рауля Давид. Но Лусия будто и не услышала их. Всхлипнув, она зарыдала еще громче. Я же, гладя ее по растрепанным волосам, не могла отделаться от ощущения, что что-то в этом коротком разговоре мне показалось странным, кричащим, будто белая нитка на темной ткани. Но я никак не могла уловить эту неправильность. «Что случилось?» Послышался за нашими спинами еще один голос, пришла Моника. Так как Лусия рыдала, за нее ответил Рауль. «И где Серхио?» Нахмурилась Моника, присаживаясь перед Лусией. «Почему его жена тут плачет? Переживает из-за ребенка, а он находится не с ней. Дорогая, ну может, он сейчас ищет выход из дома?» Послышался еще один голос, мягкий, Марка. «Он спит!» – выкрикнула Лусия. «Сказал, что до утра мы все равно ничего не сможем сделать, и уснул!» «Безобразие!» – возмутилась Моника, резко вставая на ноги. «С твоего разрешения, Лусия, я сейчас пойду и разбужу его. Как он может спать, когда его жена страдает? Это не по-мужски, это вообще...» «Дорогая, успокойся!» – вежливо, но уже с некоторым нажимом попросил Марк. «Успокоиться?» – неожиданно взвилась Моника. «Но как можно спокойно спать, если твой ребенок болен? Жена с ума сходит от переживаний, а...» «Дорогая, не вмешивайся, это дело Лусии и Серхио», – с уже явным раздражением произнес Марк. Такой тон был столь нехарактерен для Марка, что и Рауль, и Давид, да и сама Лусия, мгновенно переставшая плакать, оглянулись на парня. «Я не могу не вмешаться, если вижу плачущую по вине мужчины женщину». «Эй, тебе сказали не вмешиваться», – довольно резко бросил Монике Давид. Ссора вспыхнула мгновенно. Ее огонь охватил не только Давида и Монику, но и Марка, выступившего, к удивлению, не на стороне любимой. Полетели слова гранаты, взрывая остатки выдержки и разнося на куски разумные доводы. Засвистели упреки пули, расстреливая дружескую привязанность и теплоту. Загрохотали снаряды взаимных оскорблений, беспощадно уничтожая все доброе, что было между этими людьми. И случилось это так неожиданно, так бурно, что мы, я, Лусия и Рауль, растерялись, не зная, как поступить. Сейчас вмешаться в ссору равносильно появлению на поле боя безоружного, самоубийства. Попытаться остановить ее все равно, что броситься телом на прущий танк в желании притормозить его. Безумие. Перекричать сродни потугам, шепотом заглушить грохот канонады. Не все же Рауль, опомнившись, вмешался. «С ума сошли? Прекратите! Поле боя, танк, канонада!» Его голос утонул в очереди упреков, которую неожиданно разрядил в Монику Марк, обвиняя ее и в желании вмешиваться во все, и в стремлении доминировать, и в излишнем раздувании любой ситуации. «Перестаньте!» – завизжала Лусия, закрывая уши руками, и опять зарыдала теперь уже не из-за своих проблем, а из чувства вины. Разбуженный криками из спальни вышел, наконец, косвенный виновник конфликта – Серхио. Но лучше бы он не появлялся. Разгневанная Моника накинулась и на него. Плачущая Лусия тут же бросилась на защиту сонно хлопающего глазами мужа. Рауль уже кричал Давиду, призывая его замолчать. Тот размахивал руками, указывая то на Монику, то на Лусию. Театр абсурда, гротескных эмоций, искаженной реальности. Вряд ли кто уже помнил, из-за чего вспыхнула ссора. И, подумав о ее начале, я поняла, что меня насторожило в разговоре Лусии и Рауля. «Сообщение», – пробормотала я. «В доме же нет связи. Эй, вы слышите меня?» «Лусия! Лусия!» С трудом, но мне удалось привлечь внимание девушки. «Лусия, как тебе мама сообщила о болезни сына? К сожалению, приходилось кричать, чтобы меня услышали». «По телефону?» – растерянно ответила девушка, прислала СМС. «Но ведь в доме нет связи, или она уже появилась?» Последнюю фразу я по инерции покричала, но прозвучала она уже в наступившей мгновением раньше тишине. Ссора погасла так же быстро, как и вспыхнула, и мне опять подумалось, что была она ненатуральной. Будто мы играли в плохом спектакле, подчиняясь прихоти сумасшедшего кукловода, заставляющего марионеток истерично дергать конечностями так, как ему хотелось и когда хотелось. «Эрик заболел?» – удивленно спросил Серхио. Лусия от возмущения аж задохнулась, но, быстро справившись с изумлением, дрожащим от негодования голосом проговорила. «И ты еще спрашиваешь? Я же тебе сказала, что мама прислала сообщение. Ты ответил, что ничего страшного, можем подождать до утра, и уснул». «Такое было?» – нахмурился Серхио. «Было, было. Как же нужно крепко спать, чтобы напрочь забыть про все. Сейчас я принесу телефон, и ты сам убедишься». «Пожалуйста, Лусия», – попросил Рауль, – «принеси. Я тоже схожу за своим мобильным. Если появилась связь, мы сможем позвонить владельцу дома. Или отправить сообщение, что мы потеряли ключи. На всякий случай, вдруг к утру связь опять исчезнет. У кого есть телефон хозяина?» «У меня», – ответил Давид так спокойно, будто и не он всего минуту назад кричал. «То на Рауля, то на Монику». «Точно, театр абсурда». «Так что все же произошло?» – спросил растерянно Серхио, когда Рауль, Давид и Лусия разошлись по спальням. Мы застали Лусию плачущей. На вопрос, что случилось, она рассказала про заболевшего малыша и пожаловалась на твою черствость, – ответила Моника сердито. «Дорогая», – упрекнул ее Марк опять робко, словно и не было между ними оскорблений и обвинений. Будто и не он еще пару минут назад полыхал несвойственным ему гневом. Моника глянула на него все еще с обидой, но, увидев виноватую мягкую улыбку, растаяла. «Прости, небо, не знаю, что на меня нашло. Но Лусия точно не говорила мне, что сын заболел», – обратился растерянно, разводя руками Серхио ко мне. «Потому что для Моники и Марка мы уже не существовали. Как еще пару минут назад они забрасывали друг друга упреками, так сейчас, торопливо перебивая друг друга, сыпали взаимными извинениями. Поистине что-то тут происходит неладное». «Давай подождем Лусию», – попросила я Серхио. «Понимаешь, мы с Лусией никогда не ссоримся. Все вопросы предпочитаем решать миром. Поэтому, выйдя из спальни, еще толком не проснувшись, опешил, когда на меня налетели со всех сторон. Даже подумал, не убил ли я кого ненароком, так все на меня набросились. Разве я мог уснуть, зная, что наш Эрик заболел?» Ответить я не успела, вернулся Рауль с мобильным в руке. «Нет связи», – сообщил он. «Я даже попробовал позвонить по разным номерам. Серхио, не мог бы ты проверить свой телефон в вашей спальне? Вдруг связь есть только у вас?» Серхио, коротко кивнув, скрылся в своей комнате. «Эй, телефон Анхеля я нашел, только не думаю, что он нам сейчас чем-то поможет», – прокричал от двери Давид. «Связи как не было, так и нет». За Давидом шествовала сонная Нурия, бледностью и длинной белой ночнушкой напоминая призрака. Я мысленно порадовалась тому, что эту картину не видит Лаура, иначе бы порции насмешек А затем и новые ссоры не избежать. Кстати, где она? Неужели спит? Так крепко, что не услышала криков, раздававшихся прямо под ее дверью. А вдруг Лауре опять стало плохо? Я оглянулась на Рауля, чтобы попросить его заглянуть в комнату сестры. Но в этот момент в гостиной появилась в сопровождении мужа Лусия. И по растерянному выражению, написанному на ее лице, сразу стало ясно, снова что-то произошло. «Нет сообщения», – пробормотала девушка с виноватыми нотками в голосе. «Но оно было, и я его не удаляла». «Лусия», – мягко сказал Рауль, – «в доме по-прежнему нет связи, если только в вашей комнате». Но Серхио коротким движением головы опроверг предположение. «Серхио убежден, что я ему ничего не говорила о болезни сына», – удрученно призналась Лусия. «Будем считать, что я уснула в кресле, и это мне приснилось. Я очень сожалею о том, что здесь произошло, правда». «Лусия, все уже прошло, и то, что сообщение в реальности тебе никто не присылал, означает, что ваш сын здоров», – ответил ободряющим тоном Рауль. «Мне бы все же хотелось поговорить с мамой». «Поговоришь», – обнял ее за плечи, мягко направляя в сторону спальни Серхио. «Только уже не сейчас. Завтра мы либо отыщем ключи, либо найдем другой способ выйти из дома. Не волнуйся, навсегда мы тут не останемся». Они ушли, а за ними следом Марк с Моникой. И тут из своей комнаты появилась Лаура. «А что у вас тут за пижамная вечеринка?» – недоуменно обвела она нас сонным взглядом. «А тебе какое дело?» – неожиданно грубо ответила Нурия. Лаура, не ожидая такой реакции, испуганно заморгала. «Нурия», – упрекнул подругу Давид, – «спокойно, хватит бурных ссор, пойдем спать». «Ссор?» – встревожилась Лаура, сбрасывая сонное оцепенение. «Да, дорогая, ссор», – язвительно заявила Нурия, хоть Давид и тащил ее за локоть, пытаясь увести. «Ты сеешь раздор между нами». «Я? Но за вчерашнее я уже извинилась, мне правда очень жаль, Нурия». Лаура умоляюще сложила ладони перед грудью, и в искренности ее сожаления усомниться было нельзя. Однако же Нурия все равно разошлась. «Жаль? Не думаю. Сегодня ты натворила куда больше дел». Ее бледное лицо покрылось красными пятнами нервного румянца, глаза расширились, а рот изогнулся в некрасивой ухмылке. Лаура с мягкими локонами рассыпавшихся по плечам волос, следом от подушки на одной щеке и в этой детской пижаме «Hello Kitty» казалась беззащитной и трогательной. Ничего общего с той другой Лаурой, сидевшей вечером в кресле с усмешкой, наблюдая за некрасивой сценой. «Сегодня?» – растерялась она. «Я не знаю, я натворила?» «Хороша», – протянула Нурия. «А кто перед Чави голыми коленками сверкал? Плечи оголял и всячески его провоцировал, и теперь невинную овечку строишь. Овца ты, а не овечка». «Да что с тобой?» – взревел Давид, довольно сильно дернув подругу за локоть. «Пойдем, идем, говорю». «Спокойной ночи, Нурия». Приторно-вежливым голосом попрощался Рауль. «Встретимся за завтраком». «Бесстыжая, говоришь?» – вдруг выкрикнула с нехорошей улыбкой Лаура вслед Давиду и Нурии. «Хорошо, пусть бесстыжая, но я не лью лживые слезы сожаления, как ты. Ты скорбишь лишь на публику, но в душе совершенно не печалишься, потому что это сделала ты. Ты!» «Что ты такое говоришь?» – развернулась к Лауре Нурия. И ее бледное лицо с неровными пятнами румянца вдруг исказил страх. «Нурия, пойдем!» – потащил ее за руку Давид, намеренно не глядя на сестру Рауля. Но когда они вновь развернулись, чтобы уйти, Лаура бросила им в спины последний камень. «Убийца!»